Глава 38. Маргарита. «Рита?» — вновь окликнул меня Слава, выходя из своего стального коня цвета мокрый асфальт. «Ты чего не застегнулась?» Он подошел ко мне и сдвинул полы моей шубки. «Мать ругаться будет», — пожурил меня с такой заботой, что у меня опять на глаза навернулись слезы. «А я думала, ты на такси, как в прошлый раз», — припомнила я ему нашу первую поездку. «Ну, здрасте», — возмутился он. «Такси — это работа, и то лишь для пользы дела». «Знаем, знаем», — улыбнулась я. «Слава — владелец транспортной компании, специализирующейся на пассажирских перевозках. Успешному бизнесмену не пристало работать извозчиком, а в тот памятный день он влез в шкуру таксиста на спор. Спор он выиграл, сотрудника уволил. Но самым большим своим выигрышем того дня он считал встречу со мной. И потом, у нас вечером мероприятие намечается». На его лице мелькнула тень загадочности. Я вопросительно вздернула бровь, а Слава лишь таинственно подмигнул мне, открывая пассажирскую дверь автомобиля и помогая занять место. Сам застегнул ремень безопасности, на который заблаговременно установил фиксатор, чтобы лямка не давила на мой уже заметно округлившийся животик. Добираться до клиники пришлось чуть дольше обычного. Все же пушистый белый снег красив только в парке, когда ты неспешно прогуливаешься по аллеям. А вот на городских магистралях эта красота быстро превращалась в сплошную серо-бурую массу, растекающуюся грязными ручьями и виртуозно организовывающую заторы на дорогах. «Тебе не холодно?» — с искренней заботой в голосе поинтересовался Слава, проводя нехитрые манипуляции на приборной панели. «Нет, все нормально». От его чуткости у меня защипало в носу. «Да что это за день-то такой?» Слезы так и норовят пролиться солеными потоками жалости и эмоциональной перегрузки. «Эй!» Ласково подцепив пальцами мой подбородок, Слава взглянул в мои увлажнившиеся глаза. «А ну-ка, брось! Чего это ты? Все же хорошо. Или ты боишься?» Я вздохнула и, поудобнее устроившись в кресле, включила лучезарную улыбку. «Все хорошо», — заверила я. «У меня же лучшая поддержка на свете». «Вот!» — многозначительно вздернув бровь, воскликнул он. «Помни об этом». Когда мы подъехали и припарковались, Слава первым покинул автомобиль, и не успела я даже ремень безопасности отстегнуть, как он уже открыл дверь с моей стороны и галантно подал мне руку. Аккуратно придерживая меня за талию, помог выйти и повел к центральному входу. Внутри меня гуляло беспокойство, легкими завихрениями оно кружилось в голове неуловимой назойливой мухой. Сердце гулко отбивало нечеткий ритм, дыхание сбивалось, а между лопаток зудело желание обернуться, будто там, за моей спиной, крылась разгадка охватившего меня волнения. Я повела плечами, пытаясь скинуть это чувство, и замедлила шаг. «Рит!» Слава остановился и взглянул в мое лицо. «Что-то ты побледнела?» Он нахмурился. Ему не нравилось мое состояние. «Пойдем-ка я тебя до кабинета провожу. И за Ольгой схожу». Легкий туман растерянности кружил меня, и я, уцепившись покрепче за руку Славы, вошла в здание. Он помог мне снять шубку и сдал ее и свою куртку в гардероб, а затем мы поднялись на лифте на третий этаж. «Во сколько у тебя прием?» — поинтересовался Слава, помогая мне усесться в одно из кресел, стоявших вдоль стен напротив кабинетов. Я полезла в рюкзачок, нашла талон с датой и временем и показала ему. Кивнув, он сверился с часами и, назидательно сдвинув брови, произнес: «Сиди здесь и жди, я схожу за Ольгой». «Хорошо», — а губы сами растянулись в теплые улыбки. «Вот такой мужской заботы нам так не хватало в нашей маленькой женской семье». До приема оставалось еще минут 20, и я, достав телефон, углубилась в наш девичий чат. Ната с Ритой уже накидали в него фотографии. Ангела Ангелила уделала их в игре «Кто больше изваляется в снегу». Я пролистывала яркие картинки, которые солнечными бликами разбрасывали позитив, поднимая мое настроение и прогоняя прочь все переживания. Теплые ладошки счастья обнимали меня с каждой фотографией. Звук открывающейся двери и негромкие голоса отвлекли меня от приятного занятия. Я подняла голову и... Чувство, что мир рухнул окончательно, и восстановлению уже не подлежит ни одна из его составляющих, мощным ударом разнесло в щепки мои так заботливо выстроенные крепостные стены. Каменные глыбы, как песчинки, осыпались, обнажив израненное сердце. Из кабинета вышел Максим, бережно придерживая за талию свою беременную жену. В его взгляде, обращенном к ней, было море тепла и нежности. Счастье окутывало их незримым коконом и защищало от перипетий насущного дня. Я знала, что он женат. Я предполагала, что с ней он счастлив. Но сейчас мне было больно видеть воочию их семейную идиллию. Ком отчаяния подкатил к горлу. Сердце камнем упало к ногам, лишая меня жизненных сил. Слезы струились по щекам, омывая разбитое вдребезги сердце, и эти мелкие осколки острыми краями впивались в душу. Он ничего не обещал, он не обманывал меня. Но внутри все сжималось, скручивалось в тугой узел отчаяния, стоило только вспомнить о нем и о том, что он чужой и никогда не будет моим. Как же это больно!